По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, пакистанская газета Election Times поместила статью «Традиция победы Каиндер и ее секрет». В ней отмечено, под мудрым руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира создана традиция славной победы Кореи, которая блестяще продолжалась и продолжается. Американские империалисты и другие враждебные силы бешенствуют в попытках задушить Корею, но корейский народ под мудрым руководством Ким Чен Ына создает великолепные творения. В чем секрет победы Кореи? Во-первых, это руководство выдающегося вождя, а во-вторых, это сила народа.